Глава 14. Если бы жадность могла говорить, она бы сейчас орала: «Вставай, мудак, ты серишь!» Я чувствую боль в груди и моментально просыпаюсь. В темноте, прямо надо мной, я вижу, как чья-то рука тянет мой телефон. Я тут же хватаю ее за запястье, сжимаю со всей силы и дергаю на себя, выбивая из равновесия. «Ай!» Раздается женский голос, и вор падает на колено. Я смыкаю все 5 пальцев, и деконструкция бурлит в моем теле, готовая вывернуть жертву наизнанку. «Ай, больно! Ты идиот, что ли? А ну отпусти!» — говорит девушка. Только сейчас глаза привыкают к темноте, и мне удается ее разглядеть. Молодая, черные волосы, карие глаза. Очень похожа на всех остальных в этой семье. При этом вижу ее впервые. Света, полагаю. Я читал ее дело. 16 лет, вторая по старшинству после нас с Викой. Вырядилась в короткую кожаную куртку, облегающие штаны и какую-то футболку. Выглядит чуть лучше тех девок, которые с бандусами ошивались. Моя сестра. Вот и познакомились. «Ты что, у своей семьи воруешь?» — процедил я. «Отпусти!» Она пыталась вырваться, но безуспешно. Адреналин и ярость дают мне силы. «Да я просто посмотреть!» «Посреди ночи, одетая в уличную обувь, тащишь мой телефон?» Жадность понимает чужие намерения. Просто посмотреть вызовет тревогу, но никак не наказание болью. И сам факт, что в моем доме у меня будут воровать мою собственность... «Слушай сюда, Света!» Я дернул ее на себя. «Если ты еще раз что-то украдешь из этого дома, если ты хоть попытаешься...» Хаос внутри бурлит, и тьма отзывается. «Это будет последнее, что ты сделаешь по своей воле, понятно?» «Отпусти!» Она продолжала дергаться. «Я сейчас заору, что ты насилуешь!» «Давай, ори!» Она распахнула глаза. «Ну, я жду! Я... Отпусти, говорю!» Поняв, что орать она не собирается, я ее отпускаю. И она по инерции отлетает назад. Впрочем, ненадолго. Стоило ей приземлиться на задницу, как она подскакивает, бросает на меня гневный взгляд и быстрым шагом уходит в коридор. Звон ключей, лязг двери, и сестра уходит из дома, даже не закрыв за собой дверь. «Да, вот ты и поспал», — вздохнул я, глядя в окно. Впрочем, уже светает. В груди до сих пор стояло ноющее чувство. «Да, родная сестра ворует из своего же дома. Немыслимо. Вот поэтому я и не люблю людей. Как вообще рука поднимается? С этим надо что-то делать». «Но что? Да хрен его знает. Сломать ей колени. Ах, морока!» Но так продолжаться не может. Вечером ее ждет разговор. «Что тут за шум?» Зевая вышла Вика. «Со Светой встретился», — тихо ответил я. «Доброе утро мне пожелала». «Сарказм?» — вздохнула она. «Даже неудивительно. После смерти родителей она всегда такая». «А что, что-то случилось?» «Нет, ничего. Я не стал говорить». Видимо, о воровских наклонностях нашей 16-летней сестры еще никто не знает. Или, может, это конкретно я не пользуюсь уважением, раз у меня тащить можно, а у них нет. Или это переходный возраст. Да что за бред?» К этому времени вышли остальные заспанные женские люди. Все зевали и даже глаз не раскрывали. Как они видят? «Садитесь. Давайте сейчас бутербродов приготовлю». Зевнула Вика и пошла химичить. В голове щелкнуло. На меня тут же навалился весь ужас, вся печаль и все страдания, что я испытывал каждое утро. «У нас... что?» Я аж не верил. «С утра есть еда?» «Всегда есть». Вика на меня покосилась. «Куда же она может деваться? Не выдумывай». Я зашлепал губами, как рыба, пытаясь найти ответ. Не нашел. «Может, у меня реально беды с башкой?» В итоге я перекусил со всеми, то и дело подозрительно поглядывая, откуда берется пища. «Я запомню». «Сегодня твоя очередь мелких вести, кстати», — сказала Вика, обращаясь ко мне. «Я и так каждый день на работу опаздываю». «А ты где работаешь?» — спросил я. «Там же, где я обычно». Последняя она сказала чуть тише и отвела взгляд. «Продавцом». Я взглянул на сестру. Ясно. Стыдится. 100% стыдится своей работы. Ну и не мудрено. Работа продавцом — это все еще профессия, ее надо уважать, это да. Но когда ты такая красотка, плюс раньше была в сильнейшем клане, продавец — это ниже твоих стандартов. И если раньше выбора у нее не было, то сейчас... Так уволься! Пожимаю плечами и потягиваю чаек. Ух, вкусно! Люблю земную пищу. «Ага, а деньги кто зарабатывать будет?» — фыркнула сестра. «Ты?» «Да-да», — закивала Лиза. «Найти работу не так и просто в наше-то время. Ты, конечно, с недавних пор одаренный, но на бирже труда таких, как ты...» Я хмыкнул. «Но этого зря». Я встал, залез во внутренний карман ветровки и достал оттуда 100 000. Вернулся, положил деньги на стол. «Повторяюсь еще раз. Уволься». Беру кружку в руки. Хлюп-хлюп-хлюп-хлюп-хлюп. Молчание. Ответом было гробовое молчание. Что Лиза, что Вика, обе выпучили свои большие глазенки и посмотрели на деньги. Потом друг на друга. Потом дружно перевели взгляд на меня. У них не было слов. Буквально. Как у меня на наличие еды в доме, так и у них на наличие денег у меня. «Я тебе говорю, с ним не все в порядке». Лиза замахала на меня рукой. «Вика, нашего брата ждет тюрьма». «Откуда деньги, Витя?» Вика приняла сторону сестры. «Хлюп-хлюп-хлюп». «А ну не хлюпай мне! Откуда столько?» «Ты чем там занимаешься со своей магией? Мы должны знать, когда тебя посадят». «Хлюп-хлюп-хлюп». «Виктор! Хлюп-хлюп-хлюп». «Хлюп-хлюп-хлюп». Даша и Маша включились в конфликт на моей стороне, также начиная беспричинно хлюпать чаем. «Я так не могу! Дурдом, а не дом!» Лиза схватилась за голову, сошла с ума и ушла к себе в комнату. Малявки дохлюпали и пошли за ней, видимо, тоже собираться в школу. Я остался с близняшкой наедине. Ух, наконец-то, реально дурдом. Теперь можно и объяснить. Не сяда, не переживай. Я улыбаюсь. Тюрьма последняя, что у меня в планах. Но я уверяю, бедности у нас уже не будет, так что, если тебе неприятно на работе, можешь увольняться. Да что за секреты дебильные? Обиженно пробубнила она. «Важное для сохранения вашего рассудка. Не переживай, чуть позже все равно расскажу». Я пошел одеваться. «Ну ладно, я по делам, бывай». «Ладно, пока», — пробубнила Вика, но в конце опомнилась. «Эй, Витя, а мелкий в школу отвез...» В этот момент я уже бежал по подъезду, ехидно потирая ладошки, что меня не запрягли что-то делать. «Быстрее думать надо, Вика, хлебалом не щелкать, как говорится». «Так-с, куда там?» — вздыхаю, наконец покидая дом. «А, Соболев». Как мы выяснили, в шахты надо срочно, а Соболев сказал зайти, как с юристом закончу. До ресторана я добрался быстро. Пропустили без проблем. Зайдя внутрь, я сел за стол и снова начал искать рыжую девушку. Но ко мне снова подошла не она. «Да что такое-то?» «Здравствуйте, что-то подсказать?» — улыбнулась симпатяшка. «Да, где Алиса?» «Алиса? А, Арису? Она где-то там». Она повернулась в зал. Я повернулся следом, вгляделся и... Да, вижу рыжую макушку. Только теперь без заколки в виде рожек. Я попросил ее подозвать. Мне почтительно кивнули и ушли. Ну, сижу, жду. Эх, ну, Алиска, не подведи. Я вчера мог очень неплохо так возлечь с земной дамой и исправить все прелести женского тела, между прочим. Но нет, я решил сберечь себя для десерта. Повторюсь, я много прожил. Обычными гормонами меня не привлечь. Красивое тело, морда. И что? Я уже давно это прошел. Алиса привлекла меня в первую очередь характером. Такая, знаете, живенькая. Ну и рожки, да. И тело, и татуировочки на сочных ляжках. Алиса меня привлекает, и я не хочу разочаровываться в земных женщинах после первой же ночи с ними. Начинать так с деликатеса. Поэтому сегодня я... Витя! Я услышал женский голос сзади. У меня моментально все внутри свернуло. «Блядь! Да ну нет! Ну как так? Ну как нахрен так?» Я поворачиваюсь и вижу знакомую парочку с перстнями алой розы. «Это снова они. Снова вдвоем». В этот раз я отчетливо заметил, как они держались за руки, когда я повернулся. Правда, потом сразу же расцепились. «Вы что здесь каждый божий день завтракаете?» — вздохнул. Сегодня девушка одета в белый сарафанчик, выделяющий ее большую грудь при сравнительно маленьком теле, а парень — в рубашку и классические черные штаны. Как-то до абсурдного часто я их встречаю. Хотя стоило бы уже уяснить, что они частые гости дорогих ресторанов. Ладно, сам дурак. Я вздыхаю и встаю с места. Как и раньше, мне они вот ну вообще не интересны. «И что, снова будешь убегать?» — возмущалась девушка. «Витя, ну ты что, как ребенок?» «Я? Ха. Хмыкаю. Это ты сейчас истеришь, потому что тебе не дают леденец, который ты так хочешь». «Я? Краска прилила к ее лицу. «Да я... да ты... да я не...» «Слышь, Князев!» — процедил ее хахаль. «Ты за словами следи!» Я задрал бровь и смерил этого клоуна взглядом. Он стоял уверенно и нагло, смотрел мне в глаза, ожидая ответа. «Да как же вы меня затрахали!» Я протяжно выдохнул. На нас все смотрят, и посетители, и охрана. «Ну какого хрена?» «Я нервничаю, это плохо. Ведь когда я нервничаю, шепот тьмы становится все громче и громче. Соблазн крепнет, кровь стучит в висках. Почему ты от меня убегаешь?» Снова завела она шарманку, зачем-то приближаясь ко мне. «Почему избегаешь? И что это было за признание?» «Сов, да какая тебе разница?» Парень фыркнул и попытался взять ее за руку, но та выдернула. «Пошли уже!» «Но уж нет, я хочу знать!» Она не сводила с меня голубых глаз. «Что это все значит? Витя, а ну объясняйся!» «Они не отстанут. Они прицепились, как сраные паразиты. И от них не сбежать, потому что у меня здесь дела. Как тогда избавиться от этих... Здравствуйте!» И тут я услышал знакомый милый голосок. Поворачиваюсь. Алиса стояла со своей фирменной улыбочкой. На щечках ямочки, а в маленьких ладошках меню. Причем, кажется, она стояла сзади уже какое-то время. Я тогда подумал, что мне показалось, но, похоже, нет. Алиса действительно подслушивала. Она посмотрела на меня, затем на Софу, потом на ее парня, затем снова на Софу, проследила ее взгляд и в конце опять на меня. А потом, кажется, что-то в ее голове промелькнуло. Ведь иначе как объяснить? «Ой, Витя, ты что, мне изменяешь?» Игриво загундела она, обнимая меня за руку. «И что ты не сказал, что мы в гаремную концовочку?» «А говорил верный, говорил однолюб». Она прижалась упругой грудью к моей руке. «А как же та ночь? А как же наш Ричард?» «Какой Ричард?» «Маленький». Она смиренно улыбнулась, поглаживая животик. Брюнетка едва рот не раскрыла. У парня же совсем хлебало перекосило. Уж не знаю, от зависти или ярости. Наверное, вместе. «Ха-ха, ладно, надеюсь, вы не против, если я украду Витюшу?» Она нагло улыбнулась в лицо розовцам. «Нет, ну и славненько». И еще сильнее сжав мою руку, она потащила меня к черному выходу. Мы прошли через дверь, зашли в длинный коридор и остановились. Алиса меня отпустила. «Ух!» Она протяжно выдохнула. Я тоже не стал сдерживаться и тоже выдохнул. Реально, ух! «Ты видел, как она на меня смотрела?» — затараторила официантка. «Я думала, голову отгрызет. Что-то с ней не так. Я тебе зуб даю». Она покачала головой, но затем окончательно отошла и, вздохнув, уперла руки в бока. «Ну ладно, давай». «Что давать?» «Хвали меня». Гордо вздернула она голову. «За что?» «За своевременную помощь и спасение от неудобного разговора с неадекватными людьми». «Я не просил». «В смысле?» Алиса моментально превратилась из горделивого шизофреника в грустного хомяка. Я хмыкнул. «Не, все же милая». «Ладно, ладно, спасибо». Не удержался я. «Ну ты особо не радуйся. Ты только за одну премию расплатилась, а их еще две». «Глупый, глупый мальчик», — покачала она головой. «Девушке критически важно получать комплименты по поводу и без. Иначе наше сердце остановится, и мы умрем. Так природа устроена». Она развела руками. «Я на нее покосился». «Погоди, что, реально, что ли?» «Я не изучал людей, так что не знал, что эмпатические эманации и у них тоже есть». «Ну ладно, я пошла». Она помахала ладошкой. «Чао, какао». «Стой!» Не дав уйти, я схватил ее за руку. «Я в этот ресторан вряд ли вернусь, пока сюда те неадекваты ходят. Но я не хочу терять с тобой контакт». «И почему это?» — хитро прищурилась она. «Ты мне нравишься». Я пожимаю плечами и вспоминаю только что услышанные слова. «Милая внешность, хороший вкус, живенький характер. Сегодня я еще раз в этом убедился». «Хе-хе-хе». Она расплылась в улыбке. Немного дебильной, но искренней и очень довольной. «Ну ладно, шалун, уболтал». Алиса махнула ладошкой. «Если зайдешь сегодня в 6, я так уж и быть не вызову полицию». «Тогда зайду», — с улыбкой кивнул я. «Ну тогда все, бывай». Она кокетливо подмигнула, легонько развернулась на носочки и, игриво покачиваясь, ушла обратно в зал. Я хмыкнул, глядя ей вслед. «Нет, определенно интересно. Что-то есть в ней такое харизматичное. Например, рога. Хотя нет, сегодня их нет. Ну что ж, вечером так вечером. Увидимся, Алиса. А сейчас пора бы уж вернуться к делам и в корне поменять ситуацию. Не находите? Пора, наконец, не давать комплименты, а их получать. Я поднялся на второй этаж и постучал в кабинет Соболева. Зашел. Александр сидел за столом и что-то печатал на ноутбуке. Но, увидев меня, сразу же отложил дело. Ого! Я оказался важнее! О, Витя! Трезвый он куда эмоциональнее. Проходи, присаживайся. Знаешь, а ведь я должен перед тобой извиниться. За что? Задираю бровь. Отправляю тебя к Замятину. Я думал, что ты просто постоишь, как болванчик, головой покиваешь, да пыль в глаза попускаешь клиентуре. А ну ведь как? Сам факт охраны уже зарубает половину мысли о нападении. Но когда мне рассказали, что случилось, теперь мне Паша торчит бутылку за 100 косарей. Я рад, что поспособствовал вашему алкоголизму. Улыбаюсь. «Ой, а я-то как?» Он махнул рукой. «Ты лучше расскажи, откуда такой взялся? И сила у тебя странная. И те розовцы к тебе каждое утро пристают». Он внимательно на меня посмотрел. «Просто интересно». Я вздохнул. «Ну, не вижу ничего криминального немного рассказать свою ситуацию. Только умолчу, что ваше божество — это мой брат, а я буквально пришел за своей мертвой матерью». Я рассказал, что работа мне нужна исключительно, чтобы убедить комиссию отдать наследство пораньше. И к Соболеву я пошел, потому что комиссии нужен поручитель, что ты не пропьешь наследство. Ну и под конец, что этот весь сыр-бор изначально из-за... «Так ты розовец! Вот скоты!» Он тоже залился. «Ты не представляешь, через какой ад мне пришлось пройти, чтобы открыть хоть что-то в этом городе! Коррумпированные, беспринципные шакалы с манией величия!» Он сжал кулак, но потом расслабился и выдохнул. «Нравишься ты мне, Витька. Я тебе помогу». «Буду рад». «Помнишь, я вчера рассказывал про друга? Он может стать твоим поручителем для наследства. Я хочу тебя порекомендовать. Его дочке нужен личный охранитель на несколько часов в день». «Ты как раз ее возраста. Сойдетесь?» «Красивая». Я подозрительно прищурился. «Ты не представляешь». «Ну, рекомендуйте». Вздыхаю. «Но ничего не обещаю». Для меня сеять хаос и калечить — это словно дышать. И знаете, мне понравилось за это еще и большие деньги получать. Я что, болен? «К чему такая помощь, господин Соболев?» — вздохнул я. «Не по доброте же душевной?» «А почему нет?» — он задрал брови. «Ты же с меня деньги не потребовал, потому что связи хотел. Ну вот и я, считай, хочу прицепиться к твоему потенциалу пораньше. Полезно иметь много знакомств, тебе ли не знать?» Я хмыкнул. «Ну, хороший ответ. Меня бы больше смутило, если бы клялся в благих намерениях. А тут честно, да и ничего плохого». «Да и тем более записать тебя на получение лицензии стоило мне одного звонка и 20 тысяч. Это уж никак не сравнится с бутылкой за 100». Он нажал на кнопку. «Святослав, зайди». Через минуту дверь открылась. Я поворачиваюсь и вижу, как в кабинет заходит огромный нахрен 2-метровый чернокожий мужик. «Это Святослав, он все знает. Сегодня он поможет тебе получить лицензию. Рекомендация от Замятина уже там». Я распахнул глаза от шока, но, тем не менее, приветственно кивнул черненькому. Это человеческое чудо генной инженерии кивнуло в ответ. «У людей что, есть натуральный ночной камуфляж? Да сколько еще я сегодня узнаю?» «До твоих шахт остался один шаг». Весело хлопнул меня по плечу Соболев. «Ну что, Витька, готов в большую игру? Тогда вперед!» Почти то же время неподалеку от ресторана Соболева. Молодая пара шла по улице. За руки они не держались, ибо каждый думал о своем. «Черт!» – процедила София. «Сов, пожалуйста, успокойся. Да не стоит он твоих нервов. Черт, черт, черт, млять, сука, сука, сука!» Она остановилась и начала со всей силы бить ногой по стене. С ее уст сорвался яростный вопль. «Тупой урод! Как он смеет? Он всегда за мной бегал! Как он смеет меня игнорировать? Урод, урод, урод!» Она в последний раз ударила стену и прикусила ноготь, начиная о чем-то думать. «Сов!» — парень коснулся ее плеча. «Да сдался он тебе! Его выгнали из клана, теперь он обычный отбро. Заткнись!» Гаркнула София и, сбросив руку с плеча, нервно пошла к машине. «Если хочешь быть полезным, то узнай, что он скрывает. Я хочу знать!»